«Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. «А для чего ты их продаешь?» — спросил маленький принц. «От них большая экономия времени. По подсчетам специалистов, можно сэкономить 53 минуты в неделю». «А что делать в эти 53 минуты?» «Да что хочешь!» «Будь у меня 53 минуты свободных, — подумал маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику».